Арсюхин, налейте для храбрости. Глава 1. Свой день рождения утомил больше, чем два чужих вместе. В этом году он выпал на пятницу, да еще и последней зачетной недели, что подавляющим большинством студентов моей группы, и знакомых с потока тоже, было воспринято как знак судьбы, и они намерились погулять на полную катушку. Объяснение о том, что мне завтра утром ехать праздновать с будущей тещей, по достоинству оценили очень и очень немногие. У остальных реакция была в стиле «пожуешь лаврушку, а по дороге выспишься». «Ага, а кто фургон вести будет, пока я высыпаюсь?» В общем, пришлось праздновать в общаге, благо дед подсказал, как грамотно, с запахом, имитировать виски в стакане при помощи чая. Пришлось делать вид, что мне нравится именно переименованный в честь моей хранительницы ячменный продукт. Уловка позволяла пропускать как минимум половину тостов, не привлекая при этом к себе внимания, сохраняя, насколько это возможно, трезвости, помня о предупреждениях ректора, старался следить за тем, чтобы гулянка не выплеснулась на просторы общаги. Тем не менее, у некоторых тяга к поиску приключений была такой, что они вполне могли утянуть за собой всех остальных, так что пришлось их отпустить. Надеюсь, они по дороге ни на какие серьезные неприятности не наткнутся. В конце концов, я им не мамочка, и отговорить честно пытался, и не один раз. Только с одним из трех удалось провернуть коварный трюк: налить полную чарку на дорогу, а когда жертву развезло, невзначай завести в его комнату и уложить спать. Второй пить отказался с формулировкой «Том, после победы». Третий же высадил чарку, как воду, поблагодарил и ушел за угол чуть ли не строевым шагом. Ну, и скатертью дорога. К квартире Мурлыкиных, которые пригласили отпраздновать по-семейному, приехал в весьма умеренно помятом виде. Василий Васильевич встретил меня во дворе, где курил на свежем воздухе, внимательно осмотрел, даже обошел вокруг, подытожил: силен, бродяга, будто вчера и не праздновал почти. Это даже обидно, скоро вечер уже, даже если бы вчера надрался, было время привести себя в порядок. Я даже вчерашних искателей приключений нашел, точнее, выяснил их судьбу. Тот, что шел к победе, где-то заплутал по пути, перепутал двери и уснул в подсобке с уборочным инвентарем. Третий промаршировал прямым курсом к Надежде Петровне, где спросил разрешения доложить, что-то его на армейский стиль пробило, не пойми с чего, заявил, что он ее чрезвычайно уважает, рявкнул: «Разрешите убыть», и, не дожидаясь разрешения, попытался это убытие осуществить. Комендант к этому времени отошла от шока, скомандовала: «На месте, стой, раз-два», а затем за мной, шагом марш, и привела героя в его комнату, где и скомандовала отбой. Во время празднования Ириска переживала по поводу грядущего на днях выпускного, Маша, по поводу защиты проекта, который уже был подшит, подписан и сдан, оставалось только само выступление с учетом ранее полученных замечаний. Василиса аж утомилась, в попытках подколоть обеих сестер и меня, но при этом не выйти совсем уж явно за рамки приличий, чтобы не отхватить от матери. Мивекула исполнила свой долг, как она его понимала, через явное нежелание потратила минут пять на то, чтобы истребовать что-то со стола, после чего с облегчением ушла спать на фортепиано, где вытянулась во всю длину узкой черной полоской, так, что даже не скажешь сразу, боком она к тебе повернута или пузом. И только тесть сидел на стуле, расслабившись, и получал удовольствие, даже завидно немного. Но когда он сказал, что ночевать сегодня буду в его кабинете, стало легче, особенно после того, как мы с ним немного клюкнули. Постепенно расшевелили Ириску, даже Маша на некоторое время вернулась в семью, но потом опять выпала в свои переживания. Так что когда кошку согнали с инструмента и затеяли попеть, партию трубы в трех белых конях изображала Вася при помощи бумажного конуса. У них с Ириской неплохой дуэт получился, вообще-то, а у Екатерины Сергеевны, кабы не было зимы, обрело какую-то лиричность, даже с ноткой ностальгии. В гости ко мне в кабинет никто не пришел, увы. По экономике вообще, вопреки слухам, был все же экзамен, на котором я ожидаемо получил хорошо. Ожидаемо в том плане, что на большее я даже не надеялся. Скопнин так и не простил мне моего отношения к Шульцу. Хорошо, что хоть удав в зачетку не вполз. К этому моменту у меня уже было столь же ожидаемое отлично по экономике предприятие. На этом экономика, как учебный предмет, нашу программу покидала, ура. Правда, она еще вернется в виде изучения налогового законодательства в начинающемся в следующем семестре предмете «Основы права». Как уверяют выпускники, В каждом семестре обязательно есть один такого рода предмет, чтоб жизнь медом не казалась. Но это все вопросы будущего. Сейчас же мне нужно бежать к фургону и ехать срочно в гимназию к Ириске. Я и так опаздываю, пусть и зашел специально в первой партии сдающих. Благо, моя Машенька позавчера еще отыграла свой дипломный проект. Меня на представление не пустила категорически, хоть у меня и был свободный день. Вчера приходила в себя после празднования сдачи, а сегодня, вернувшись в ряды человечества, должна была подстраховать меня в гимназии. Тем более, что поехать туда она могла, вообще не вызывая никаких подозрений. Успел, в последний момент, но успел, бросив свой фургон у хозяйственных ворот, чтобы не привлекать к нему внимания раньше времени, прибежал к своей банде, когда директор уже начинал немного нервничать. Сейчас же он немного успокоился и отправился на трибуну, произносить официальную речь. Надо сказать, если бы не ореол победителя конкурса на осеннем балу и не новая пластинка, подаренная, кстати, для установления отношений, меня бы и слушать не стали. А так, директор выслушал, разрешил порепетировать с местным самодеятельным ансамблем, а потом, увидев, что что-то получается, подключил к процессу местного музыкального руководителя и школьный хор. И сейчас вся эта компания, плюс Мурка с трубой, Вася с хором и я с гитарой, строилась в холле гимназии, готовясь выйти во двор к уже установленной и проверенной аппаратуре. Директор, заканчивая речь, перешел к нам. Особенно приятно, когда выпускники прежних лет, я нагло перевел стрелки на Мурку, за что мне еще, наверное, прилетит от нее, не только не забывают родные стены, но и приходит с подарками. Так, наша бывшая ученица, на днях блестяще закончившая Могилевскую художественную академию имени Топирова по классу композиции, Мурлыкина Мария Васильевна и победитель конкурса осеннего бала Рысюхин Юрий Викентьевич дарит выпускнице этого года, Мурлыкиной Ирине Васильевне, всем остальным выпускникам, ученикам и их родителям новую песню. Встречайте. Ну, как дарит. Я выправил официальную, со всеми подписями и печатями, бумагу, которая разрешает гимназии использовать песню и ее фрагменты по своему усмотрению без ограничений, и вторую, которая разрешает всем учебным заведениям использовать ее в некоммерческих целях, в том числе, переделывать, с указанием автора. Пока хористы занимают свои места, мы с Машей начинаем играть, а Вася с постоянной солисткой хора, подхватывать песню. Ну, начинаю. Куда уходит детство? В какие города? 1. Куда уходит детство? Песня из КФ-фантазии Веснухина. 1977 год. Текст Леонида Дербенева. Музыка Александра Зацепина. Вторую половину первого куплета, со слов «Оно уйдет неслышно» пели мы уже втроем, а припев подхватил хор. Интересно было смотреть на реакцию слушателей, у всех разную. Выпускники просто слушали, кто-то с удовольствием от песни, кто-то от того, что здесь, у них и для них выступают настоящие местные знаменитости, для них то, что детство ушло, виделось скорее поводом для радости, они теперь взрослые. А вот родители выражали совсем другой набор эмоций, у некоторых даже слеза блеснула, особенно на словах «но нам с тобой отныне туда дороги нет». Еще и солистка вытянула это «нет» до какой-то немыслимой длительности и высоты, пришлось даже на лету подгонять мелодию. На репетициях она так не выдавала. Надо сказать, что в отличие от моей гимназии, тем более от массовых построений из памяти деда, здесь никто учеников рядами и шеренгами не строил. Да и учеников-то, кроме выпускников этого года и хора, не было. Их, красивых и нарядных, соберут вместе для общей фотографии, новая мода в тех школах, что могут себе такое позволить, а пока они стоят с родными, кто собираясь по 2-3 семьи, кто только своим кругом. Потом, конечно, дети смешаются, родители тоже, но пока они стоят семейными группками и слушают хор, самозабвенно выводящий будет кто-то бегать, но не я. Вон и Ириска с родителями, удивленные, сюрприз удался, а сама Ира еще и польщенная. Мурлыкин украдкой показал мне кулак, мол, мог бы и предупредить, правда, тут же оттопырил на этом кулаке большой палец, мол, молодцы. Выступать на выпускном в качестве музыкального сопровождения не было ни договоренности, ни желания, поэтому, пока народ пребывал в лирическом настроении, и никто еще не дозрел до произнесения сакраментальной фразы «а сыграйте нам еще что-нибудь», я передал микрофон директору, и, раскланившись под благодарности руководителя гимназии, мы втроем без суеты, но быстро смылись через пожарный выход к хозяйственным воротам и моему фургону. Там оставили инструменты, перевели дух, сменили сценические костюмы, взятые на прокат художки на парадные, и уже в таком виде подъехали к парадному входу в гимназию. В процессе бегства и переодевания Маша шипела, как та кошка. «Ах, значит, это я решила сделать подарок, любимый, понимаешь, гимназии, чтоб она сгорела, ну, ты у меня получишь еще, аферист усатый, наглый, бесстыжий кошак лесной. А что такое стыжий, где их можно найти? Чтоб не быть бесстыжим, я это тебе потом подробно объясню, без мелких свидетельниц. Ну, паразит, вот же свинтус». Вася неосторожно громко хихикнула, получив и свою порцию упреков. «И ты, мелочь, тоже знала, знала и молчала, паразитка. Манюня, алло, не называй меня так. Да ладно, ты вообще кроме своего диплома ничего не видела и не слышала. Я вообще могла по дому ходить голой с барабаном, ты бы не заметила. Молчала я, ага». Так вот, беззлобно переругиваясь, или, скорее, перешучиваясь, закончили преображение в гостей. Вошли, поздравили Ириску, которая уже пережила первую волну эмоций. Теща обняла за плечи. «Юра, вот откуда это все в этой голове берется, такая песня душевная. Я даже всплакнула немного». Не успел я ответить, как вмешалась Василиса. «Мам, ты чего, веселая же песня, классная. Все, детство, пока-пока, можешь не звонить. Ирка, как я тебе завидую, ты теперь взрослая, с даром. Эх, радоваться надо, а вы, плакать». Мы все, кроме Иришки, что пребывала в растрепанных чувствах, не сговариваясь, посмотрели на Васю. На лицах окружающих я видел смесь жалости и зависти, наверное, и сам такой же. Эх, дача. Василий Васильевич сделал то, что никому другому не сошло бы с рук безнаказанно, растрепал прическу Василисе. «Подрастешь, поймешь, но будет поздно, поскольку тогда тебе уже туда-назад дороги не будет». Та только фыркнула и, увидев кого-то в толпе, замахала рукой над головою и убежала, не прощаясь. Мы тоже долго не задержались. Еще раз поздравили Ириску и отправили праздновать. На обратном пути родители других выпускников заговаривали с Мурлыкиными, так что мы с Муркой оторвались от старших и смогли немного погулять возле автомобиля под ручку. Предельно целомудренно, да, изящное искусство. К счастью, на этой сессии были в виде простого зачета. Экзамены остались только по профильным предметам. Материаловедение, как нам и обещали, в четвертом семестре стало называться материалы пищевой промышленности, но сопротивление материалов пока не добавилось, даже на факультативах. Эти самые материалы я не без усилий, вылившихся в дополнительные вопросы, сдал на отлично. Прикладную химию тоже не без труда, но вытащил на отлично. А вот по биологии пришлось довольствоваться обидной четверкой, точнее, хорошо. Немного запутался при ответе на дополнительный вопрос. Сам тут же заметил ошибку и сам же сразу исправился. Но, не отлично, потому как, видите ли, долгие размышления и перебор вариантов свидетельствуют, якобы, что я сам не уверен в своих знаниях. Итого, 3 отлично и 2 хорошо. Могло быть и лучше, но на превращение в круглого отличника в здравом уме и трезвой памяти даже назамахивался. Если бы платил за учебу, можно было подавать заявление на снижение оплаты или субсидию. По вопросу об аренде домика для семейных Надежда Петровна отправила в деканат. Там меня не поняли, сперва решили, что я насчет пересдачи, потом, что о месте в общежитии, отправили к Петровне. С третьего захода, уже через секретаря декана и с гостинцем, вошел по нужной резьбе. Правда, разобравшись в сути вопроса, меня тут же перенаправили к ректору, мол, жилье распределяют в его аппарате. Там поначалу без документа о браке даже разговаривать не хотели, пришлось долго уговаривать и объяснять, что прямо сейчас мне домик не нужен, я хочу узнать, будет ли возможность снять его к началу учебы, и во сколько это обойдется. Убил почти 4 часа и кучу нервов, чтобы узнать, что на данный момент домиков нет, а выселится ли кто-нибудь и из какого домика узнать можно будет только в середине августа. Как и цену, они, мол, разные и с разным набором оборудования и мебели внутри. В общем, классическое «приходи позавчера». Со съемом или покупкой дома в южной части Могилева все оказалось намного забавнее и разнообразнее. Жилье предлагалось самое разное, от комнаты, уставленной 5 кроватями для сдачи студентам, и откровенного клоповника с проседающим в углу полом, и до микрозамка из ракушечника, красивого, точнее, вычурного внешне и феерически неудобного для жизни внутри. Оценник на это сооружение был такой, что я даже переспросил на всякий случай, не перепутал ли, это точно цена аренды, а не стоимость приобретения, и самое бесящее, по тексту объявления понять, о чем идет речь, было решительно невозможно. Так, жуткая дыра с плесенью именовалась апартаменты в аренду, а пародия на замок шла как уютное семейное гнездышко. Без осмотра однозначно и уверенно отбросить можно было от силы процентов 10 объявлений, во всех остальных случаях требовалось связываться с владельцем и смотреть, хотя иногда достаточно было связаться и пару минут поговорить. Некоторые люди просто ошеломляли своей простотой, как веслом по голове. Ну вот, например, продавали домик с участком. Я покупать не очень хотел, зачем он мне, продавать потом, но уговорили посмотреть. Домик на самом деле хороший, красивый, новый. Участок ухоженный, все вроде бы замечательно, но потом вылез маленький нюанс. Оказалось, что в глубине сада стоит флигель на две комнатки, гостиную и спаленку. И во флигеле живет бабушка. Все бы ничего, но предполагалось, что после продажи участка бабушка останется жить там два. Здесь и далее, реальная, хоть в это и сложно поверить, история долгих и почему-то безуспешных попыток продажи дома в одном из поселков Минской области несколько лет назад, с минимальными изменениями в рамках различий миров. Более того, поскольку во флигеле не было ни кухни, ни уборной с умывальником, то планировалось, что бабушка будет пользоваться всем этим в доме. У нее оставались свой стол, свои шкафчики и ларь с продуктами, сервант с посудой, которые нельзя было трогать, они бабушкины. Вся эта дичь излагалась под лозунгом «Ну, это же бабушка, разве она может помешать?» Да, исходя из этого предполагалось, что ключи от дома будут у бабушки, для доступа в дом, и у продающих дом родственников бабушки, чтобы ее навещать, и собирать смородину, мы тут два куста посадили. Продавцы при этом поставили ценник несколько выше среднего по городу, который был бы вполне оправдан при нормальной продаже, но они искренне не понимали, или делали вид, что не понимают, что в их предложении не так и почему никто не соглашается, или требуют сбросить цену минимум вдвое. И вроде не идиоты, ни в медицинском, ни в бытовом смысле, но творят такое, что в голову не лезет никак, даже по диагонали. На этом фоне фокусы наподобие того, что в объявлении пишут про длительную аренду, а на самом деле готовы вести речь только о продаже, вообще бледнели. Из забавных казусов, предлагался к приобретению дом, ранее принадлежавший Лжену Тричевскому. Чувствую, это будет очень долгая история, зато запас байк у меня сильно пополнится и позволит отвлечься от мыслей о свадьбе, которая через 8 дней. Глава 2. Это были очень длинные и насыщенные 8 дней. Ну, а что я хотел, сессия же сдана, начались каникулы, значит, времени перевести дух не будет. Это сарказм, если что. Облазив, казалось, весь Могилев и его пригороды, я, кажется, нашел два варианта, где и жилье выглядело приемлемым, и продавцы – адекватными. Нет, я понимаю, возраст мой может спровоцировать на попытку обдурить пацана, но совсем за идиота держать, а как еще понимать заходы такого типа? Мы дом продаем, ты покупаешь, но оформляем как аренду, потому что, ну, и тут истории разной степени фантастичности, от душащих фискалов до козней бывшей тещи. Угу, конечно, у особо ушлых еще и в договоре были прописаны условия одностороннего разрыва аренды по целой куче весьма расплывчатых поводов, которые давали основания законно, хоть с полицией, выкинуть покупателя уже через месяц. По подсказке деда я таким отвечал: так, а давайте наоборот, я у вас домик сниму, а документы оформим на покупку, я со всеми проблемами разберусь и продам его вам обратно. Почему-то никто не согласился, одна вздорная баба даже верещала что-то неразборчивое, но клинок, который я начал вынимать из ножен, заставил ее удержаться от прямых оскорблений меня или рода. Зато какой-то пожилой жучок взглянул вроде как даже с уважением. Остались, как уже упоминал, двое, которых не смутило и не заставило передумать даже упоминание того, что жить здесь будет дочка жандармского полковника, и ее папа тоже проверит и дом, и сделку. До упоминания будущего тестя, кстати, вариантов, которые мне казались совершенно прозрачными и надежными, было 5, но трое, услыхав про отдельный корпус, тут же сделку заключать передумали, оставив меня думать, что же там было не так с домом или продавцами. Один дом был меньше, всего 2 жилые комнаты, гостиная и спальня, плюс кухня, топочная и прочие подсобные помещения. Зато к нему прилагался довольно большой участок с несколько запущенным садом из дюжины плодовых деревьев, а между воротами и бывшим каретным сараем мог с легкостью поместиться фургон. Сам дом был слегка отдален от улицы и входных ворот с калиткой, до него было идти метров 15, огибая змейкой два роскошных куста сирени. Требовалось нанять людей для расчистки участка и выноса хлама из сараев, но это все решалось легко и быстро, от силы за неделю. Зато, тихое уединенное место, и можно как купить, сравнительно недорого, так и арендовать минимум на год. Второй дом стоял на более оживленной улице, выходя на нее фасадом. В нем было две спальни, или спальня и детская, столовая-гостиная, кабинет и комната для прислуги около кухни. Чистая половина располагалась справа от входа, кухня и хозяйственные помещения – слева. Из прихожей и из кухни можно было попасть в крошечный дворик между домом и дровяным сараем. Чисто теоретически, фургон здесь мог поместиться, но только если поднять его, повернуть в воздухе и аккуратно опустить во двор сверху. Ну, и сам дом, хоть и явно более барский, был уставший, настоятельно просил хотя бы косметического ремонта. Так что заселение могло задержаться минимум на месяц. Также смущало, что владельцы рассматривали только вариант продажи дома, никакой аренды, ну, и никакого уединения. Крыльцо выходило сразу на тротуар, постоянные прохожие под окнами. Для принятия окончательного решения требовался вердикт Маши, но она вся ушла в свадьбу, как недавно в дипломный проект, а выбор платья и прически казался более важным. Не понимаю, как выбор того, что будет использовано один раз в течение максимум суток, может быть важнее, чем жилье на ближайшие 2 года. Брат, это ты зря, Мурлыкин был настроен философски. Мария вся в мать пошла в этом вопросе. У нас когда-то чуть до отмены свадьбы не дошло дело, когда я насчет прически примерно так же высказался, мол, какая разница, что там полдня на голове будет, тем более, под шляпкой. Главное, мол, чтоб потом легко снималось. Мы оба вздохнули, обзывала меня всяко. А потом, когда мы это все разбирали, где-то на моменте поиска 25 или 26 шпильки, около часу ночи, Катя и сама то же самое примерно сказала, мол, сбрить готово, лишь бы быстрее избавиться. Но сейчас напоминать об этом я не рискну. Так или иначе, но в идее добиться внятного ответа до свадьбы я разочаровался. По совету опытных людей снял номер люкс в ближайшей к месту проведения свадьбы гостиницы на 3 суток с днем заселения в день свадьбы. Будет друзьям задача съездить, убедиться заранее, что все готово, накладки и нестыковки мне тут ну вот совсем не нужны. Кстати, о друзьях жениха, которых дед упорно обзывает свидетелями, ну, хоть не потерпевшими, и то ладно. И нет, дед, я тут тоже не потерпевший. Сокурсники сразу после сессии разбежались, как тараканы на свету. Я на них и не рассчитывал, честно говоря, но вот Вязовского держал в уме как возможного кандидата, увы, он тоже уехал домой по вызову отца. Позвал Влада Белякова, он приехал за 2 дня, на пикапе с грузом выпивки, которую собирали всем заводом, составив максимально широкий ассортимент с идеей того, что мальчишник нужен обязательно. Вторым дружком стал один из дядь, Гена, выбранный за повышенную гибкость языка и характера, с прицелом на использование его в качестве главной ударной силы при выкупе невесты. Пискарского пригласил в качестве гостя, дружкой его звать было не по чину. Еще в качестве гостя не мог не позвать Большую Свету, просто не мог устоять перед соблазном посмотреть на нее в такой обстановке, не все ей меня дразнить. Вообще список гостей с моей стороны был очень уж куцый. Егор Фомич с супругой, Архип Сергеевич остался на хозяйстве, ссылаясь на возраст, Пискарский, Света Мефодиевна, Надежда Петровна и профессор Лебединский в качестве посаженного отца, да 2 дружек. Остальные или далеко, если с малевичских знакомых братья-сокурсников, или мне их не по чину звать, или им будет не по чину приглашение принимать. Екатерина Сергеевна, глядя на мой список, только сокрушенно качала головой. Потом меня просветили, от длины моего списка зависит список гостей с его стороны. Можно больше, даже в разы, но не на порядок. Разве что часть гостей провести как общих. Вообще эти 8 дней между сессией и свадьбой я очень активно изучал все свадебные обряды и обычаи, готовился, как к экзамену. А знакомые, особенно в лаборатории, пересказывали кучу историй из жизни знакомых, от смешных до пугающих. Зато смог, насколько хватило фантазии, подготовиться к разным козням, которые могли быть при выкупе, Но там же Вася специально для нее заготовил килограмм монет по копейке, еще по килограмму трех и пятикопеечных, а также разменял 50 рублей серебром и сотню монетами и купюрами от рубля до пяти. Также закупили с Владом и загрузили в фургон кучу мелких вещиц, галантерейных и не только, ведро карамелек, а также предусмотрели место для размещения пары ящиков водки, переданной с регулярным грузовым рейсом из Курганов и привезенной Владом. Большая часть груза пикапа ушла в ресторан, но кое-что осталось. Сомневаюсь я, что в Могилеве, как в деревнях, будут перекрывать дорогу жердями и табуретками, но, пусть будет, не пригодится сейчас, придумаем применение позже. Мальчишник мы все-таки устроили, силами всех дяди примкнувшего к ним Влада. Неплохо погуляли, хоть и безо всяких безумств наподобие тех, что показывал во внутреннем кинотеатре дед, и даже без тех приключений, на поиски которых под конец вечера потянуло некоторых собравшихся. Сидели, немного выпивали, ну, не все немного, закусывали, разговаривали. Все травили байки о семейной и холостой жизни, о гулянках, в которых участвовали, и о приключениях, после гулянок найденных. Ну, и просто шуточки отпускали, порой довольно сомнительными. Безоговорочным чемпионом тут был дед. Хорошо, что его никто не слышал, за исключением меня. Как пример одной из приличных, относительно остальных, дедовых шуточек. Вызывая на мальчишник девочек легкого поведения, главное не получить в гости весь девичник. Ближе к концу вечера я порадовался, что по совету деда снял стоек в заведении, которое относительно рано закрывалось. К 10 часам нас попросили рассчитаться и вежливо, но непреклонно выпроводили на улицу. Желание продолжить высказали только двое и, не найдя поддержки, ушли куролесить дальше своей компанией, а мы с Владом двинулись отсыпаться перед завтрашним. Утром мы с Владом, что с разрешения коменданта жил в моей комнате, поднялись, позавтракали, переоделись в парадное, а на подходе к фургону меня вдруг накрыло. Такое ощущение, что все переживания, которые терзали Мурку мою последний месяц, свалились на меня разом. Какой-то иррациональный страх, даже трудно точно сказать, перед предстоящим или из-за того, что все может сорваться. В голову чего только не лезло. Попадем в аварию, Маша заболеет и прочее, все менее разумное и вероятное. Брат, да ты весь белый, это тебя проняло-то. Ну, давай, успокаивайся. Попытки глубоко дышать или, там, сделать зарядку не помогали. Тем временем подошла Надежда Петровна, которую мы взялись подвести. Нужно было ехать, однако я только с третьей или четвертой попытки смог попасть рукой по дверной ручке. Не, братка Юрась, так ты нас всех до ближайшего столба только довезешь. Лезь-ка ты на пассажирское место, я тебя сегодня повожу. Влад подумал немного, потом метнулся к задней части фургона. Вернулся он с бутылкой пшеничной и стаканом, сорвав пробку, налил почти полный. «Давай, хлебни для храбрости». Я трясущимися руками взял стаканы, не чувствуя ни вкуса, ни крепости, думая только о том, чтобы не облиться, выпил все налитое. Влад только крякнул, глядя на такое дело. Чтобы не оставлять меня одного, загрузили в салон вместе с комендантом, которая всю дорогу пыталась меня растормошить, что-то рассказывала, задавала какие-то вопросы, но у меня словно горло перехватило, мог только хрипеть. Увидевший такое дело Гена Зубы, которого мы подобрали по дороге в условленном месте, не задумываясь, повторил терапию от Влада. Увидев стоящие на столике стаканы и бутылку, а мы их никуда не прятали, просто в голову не пришло, вновь налил мне порубчик водки и заставил выпить. Когда стакан опустел, скомандовал: «А теперь глубокий вдох, и на выдохе. Блин, меня же развезет сейчас, второй стакан за полчаса, залпом и без закуси. О, пробило. Отлично, работаем». Дорогу нам все же перегородили, перед самым въездом во двор, сооружение состояли из двух разномастных стульев и боком лежащей на них садовой лестницы. Малолетних строителей баррикады, сверкавших глазенками, приключение же, полностью удовлетворила щедро брошенная в воздух горсть конфет, а исподволь руководившего ими дворника, бутылка ржаной и полукольцо копченой колбасы. После этого стулья и лестница отправились в Дворницкую, а мы, в Мурлыкинский двор. Там, при выходе на свежий воздух, меня на самом деле и пробило, и отпустило, так, что я начал воспринимать все отрешенно, как сквозь стекло. Даже немного жаль, что процедуру выкупа толком не воспринял, было явно весело. Гена сверкал зубами и остроумием, сыпал прибаутками, аргументами и мелочью, Влад подносил ему заказанные боеприпасы, а я, как положено по канону, стоял за спинами, бросая томные взгляды на окна возлюбленной. Не знаю, насколько они были томные, а вот сам я оказался в какой-то момент амаль непритомный три, почти бессознательный, бел. Благо, Надежда Петровна заметила и что-то объяснила теще, которая тихонько подошла ко мне и, взяв за руку, слегка даже не протрезвила, а просто привела в чувство. Тем временем процесс выкупа подошел к концу, и финальной точкой послужил как раз мешок с копейками. Гена буквально осыпал ими руководившую обороной Василису, отпустив при этом какой-то комментарий, которого я не расслышал, а Вася покраснела, Василиса покраснела. Да ладно, я не так и много выпил. И, махнув рукой под смех зрителей, отошла в сторону. Правда, в конце взмаха она каким-то на редкость плавным и логичным жестом выхватила у Гены мешочек с серебром. И сделала это столь естественно и непринужденно, что мой дружка даже не сразу сообразил, что, собственно, только что произошло. Ай да Вася, усыпила бдительность и урвала свой трофей, как кошка мышку. Но тут вышла моя милая, моя невеста, и все остальное не исчезло, но перестало представлять хоть какой-то интерес. Платье, прическа, все это, конечно, было. Не могло не быть, люди бы не поняли, хотя я бы предпочел обойтись без них, и без свидетелей в том числе. Что еще могу сказать про платье? Оно было, скорее всего, белое, или, во всяком случае, светлое, и, пожалуй, пышное. По крайней мере, какие-то складки я помню на ощупь, когда позже, уже после заключения брака, подхватил Машу на руки. Единственное, что я видел, это она, моя Машенька, такая родная и, одновременно, кажущаяся незнакомой, более, не могу подобрать слова даже, как куколка, но живая, очень живая, и словно светящаяся. Стоял, любовался, и был вполне счастлив, пока меня не ткнул в бок Гена. Юра, отомри, опоздаем. Взял невесту за руку и повел к выходу со двора, где у ворот уже ждала наемная карета. Да, мой фургон удобнее, комфортнее, быстрее и безопаснее, но, традиции, и все тут, невеста благородного происхождения должна передвигаться только и исключительно в карете. Причем из дома к месту заключения брака, с подружками, отдельно от жениха, у которого вторая карета же, обратно, муж с женой, а дружки, с подружками. В подружках, кстати, Ульяна и какая-то незнакомая мне девица. Увидел их и узнал не насыть только когда они оттерли меня возле входа в экипаж. Потом были полтора часа бессмысленных для меня перемещений по городу. Нет, символизм и прочее я знал, вроде как невеста прощается с какими-то знаковыми для нее местами, но смысл в этих символах, если она никуда из города не уезжает. Один раз кормили птиц, в специально отведенном месте, специально заготовленным и подготовленным зерном. Периодически на нас налетали стайки детей с поздравлениями, их Гена или Влад осыпали горстями конфет, или с теми же целями подходили подростки либо взрослые. Им шли другие сувениры и подарки, а Гена при этом ругал себя и Васю, утащившую серебро, как раз для раздач на этом этапе предназначенное. Пришлось ему импровизировать, а при первой возможности разменивать мелкие купюры, на что лавочники поутру шли неохотно, им еще весь день сдачу давать, вот вечером они мелочь сгружают в обмен на более крупные деньги весьма охотно. Последняя остановка по пути к месту регистрации, у памятника императору, вроде как предстать перед ним и попросить благословения. Интересно, какая паника поднялась бы, если б памятник на самом деле кого-то благословил. Надо же, какая чушь в голову лезет, что с мелочью, что с памятником големом. В ратуше, хотя на самом деле это, разумеется, никакое не здание самоуправления, а присутствие городского головы и губернатора, но все называют, как проще, нас встретил сам мэр, видимо, из уважения к статусу тестя, или моего посаженного отца, Лебединского. Толкнул дежурную речугу о том, какая мы красивая и многообещающая пара, как он рад и счастлив и так далее. Главное, что был достаточно краток, уложившись в 7 минут. Я его даже зауважал за это. Приближалось главное действо, которое, в принципе, можно провести хоть вдвоем посреди леса. Правда, предстояло еще одно действие, которое, наверное, было главным с точки зрения чиновников, запись в учетную книгу. Опять же, в традиционной стилистике, которая, наверное, больше нигде, кроме как при регистрации брака не используется. Девица рода Мурлыкиных, Мария Рикомая, дочь Василия, исходит из рода отца своего для вхождения в род мужа своего, Рысюхина Юрия Викентьевича, аки жена законная, и, две заверяющие печати, моя и самой Маши, и это, последний документ, который она заверит своим перстнем, потому что самому перстню существовать осталось недолго, клятва перед лицом богов, не такая, как под присягой, не требующая следить за каждым оттенком слова, формализованная за века, но при этом одна из тех, что достоверно привлекает внимание богов. И вот, финальным штрихом, фактический переход невесты в род жениха. Этот ритуал сильно зависит от богов, их взаимоотношений, да еще неведомо от чего. В нашем случае, я просто коснулся своим перстнем перстня Маши. Оба они подернулись рябью, и вот на пальчике моей Мурки вместо серебряной печатки члена рода адамантовый с золотым гербовым щитом перстень жены главы рода. Все, с этой секунды перед лицом богов и империи Маша, моя жена, глава 3. Пусть боги и скрепили клятву, но свадьба продолжалась своим ходом на топливе традиций. Машенька, стоявшая в напряжении, вдруг обмякла и расслабилась, улыбнувшись легко и чисто, и шепнула мне на ухо. «Дар мой, способность, сохранилась. Слух мой при мне». Рысюха обещала, что жена моя при смене бога не потеряет ни в уровнях, ни в способностях, но обещала мне, причем через деда, а Маша, которой приходилось верить мне на слово, переживала. Она снова, уже внимательно и с интересом посмотрела на свой новый сословный знак. Перстень первой жены главы рода, если мне тюкнет блажь взять вторую и последующих, у них щит будет серебряным. У наложниц ситуация обратная, адамантовый щит на золотом или серебряном кольце. У тех, разумеется, что заслужили такую привилегию, как не только принятие в род, но и официальный статус в нем, родив наследника или наследницу. Кстати, у Василия Васильевича перстень наследника, золотой по виду, главой Мурлыкиных он не является. Видимо, где-то живет какой-то старший родственник или, может, брат. Как-то я этот вопрос не поднимал никогда, да и вообще Машу про родню не расспрашивал, привык, что у меня никого нет. Ну, как нет, по маминой линии кровной родни масса, Мышеватовых по двум губерниям и отдельным районам соседних больше 200, преимущественно по разного рода конторам и канцеляриям, но я никого из них никогда и не видел толком, разве что на приеме в честь Белякова мельком. Мама, когда из рода ушла, так и все, а уж когда она погибла. Морковкины тоже есть, а вот именно Рысюхиных, увы. Старший брат деда всю жизнь прожил один, ни жены, ни детей. Говорят, характер у него был такой, что год жизни с ним можно было засчитывать за 2 года каторги, а то и за 3. У прадеда, судя по найденным письмам, детей было явно больше 2 официальных, но кто они и где, никто не скажет. У папы, насколько мне известно, ни братьев, ни сестер не было, и бабушка на эту тему говорить категорически отказывалась. Ладно, что-то я слишком задумался на отвлеченные темы, а тем временем ритуальные пляски продолжаются. Сейчас мы с женой, уже женой, садимся в одну карету, мои дружки и подруги невесты, в другую, и едем на набережную Днепра, в специально подготовленное место, где явно будут дежурить и желающие добыть пару конфет дети, и рассчитывающие на иную поживу взрослые. Пока ехали, подружки с дружками распотрошили подаренный мною невесте букет и сделали из него венок, который нужно будет пустить по течению. Вроде бы имеет значение, куда и как он поплывет и куда попадет в итоге, насколько я помню, по поверью, если сразу прибьет к берегу, то брак будет короткий и несчастный, если уплывет за горизонт, то долгий и счастливый. В чем проблема заранее выявить характер течения и запускать на стремнину, получая всегда хорошую примету, не понимаю. С другой стороны, если у новобрачных не хватает ума даже подумать, куда именно кидать венок, то рассчитывать на долгую и счастливую жизнь у них нет оснований. Зато городские власти подумали. Площадку сделали на излучине реки, почти на мысу, с удобными мостками, и место живописное, и проходящее под настилом течение подхватывает все, что падает в воду и уносит на середину реки и дальше, за границу видимости. Потом, видимо, в противовес прощанию с девическим прошлым, поехали к консерватории. Тут от меня символизм и ритуальное значение ускользнули. Или слишком много всего напихали, или слишком сильно притянули за уши. Вроде как будущее, но непонятно, почему только жены. Или нас обоих в будущее работники культуры записали. Может, стоило активнее участвовать в планировании, больше спорить с будущей тещей по программе? Нет, ну его, Проще сейчас пару часов перетерпеть, чем месяцами и неделями нервы себе портить. Но место красивое, центр города, гости против не были. Там профессор, сорвавший овации одним своим появлением, коротко рассказал о том, какая мы замечательно талантливая пара и какое блестящее будущее нас ждет. Предварительно он перемигнулся с Муркой, видимо, получил подтверждение того, что в браке она не потеряла свой абсолютный слух и искренне обрадовался. На этом мы покинули поднадоевшую карету, точнее, не стали в нее возвращаться. Далее я должен был вести жену к себе в дом или, в нашем случае, в банкетный зал дворянского собрания для приема гостей на своем экипаже. Дяди уже перегнали мой фургон, а три Светы украсили его ленточками и бантиками. Рядом стоял почти так же украшенный фургон, который у меня выкупила жандармерия. Это, видимо, тесть расстарался, больше некому. Рассадка изменилась. У нас за руль сел Влад, остальные пятеро, мы с женой, две ее подружки и Гена, загрузились в салон. Можно было еще взять с собой профессора, но он предпочел компанию старшего поколения, поехав вместе с Мурлыкиными и Надеждой Петровной. Получалось 8 пассажиров, включая Машиного старшего брата с женой, многовато, но Ириска с Василисой, которую не пустили к нам, влезли в кабину, разместившись вдвоем на широком правом сиденье. Оставшиеся гости, из числа сопровождавших молодых, а это далеко не все приглашенные, расселись в трех вместительных ландо, и наша конно-механизированная колонна повезла изрядно оголодавших от беготни по достопримечательностям участников действа к вожделенным столам. Надо сказать, что в отличие от самого дворянского собрания, разместившегося со всем положенным пафосом в центре города, банкетный зал Лонова был предусмотрительно и мудро убран подальше от глаз горожан. Тут могилевское дворянство проявило поразительные скромности и здравомыслие. Зачастую банкетный зал старались воткнуть, если не в самом центре, то как можно ближе к нему, и украсить с максимально возможным пафосом. Но это они зря, мало ли, кто в какой компании или в каком состоянии может быть замечен на крыльце заведения, зачем давать повод для ненужных сплетен. Так что зал, а точнее, ресторан с тремя залами разного размера, полутора десятками кабинетов и летней террасой, стоял метрах в 50 от берега Днепра выше по течению, чем центр города, и был окружен ухоженным, но довольно густым парком и кованым забором по периметру. Парк, уже общедоступный, продолжался и вне ограды, но оттуда не подсмотреть, не подслушать происходящее около ресторана не получилось бы, равно как и своды, а вот гости могли выйти на крошечную набережную, если бы кому-то возжелалось подышать речным воздухом, и даже отбыть домой по воде на катере, грибном или моторном, от собственной небольшой пристани. Это я к тому, что наши автомобили в ворота пропустили, благо внутри все были дворянами, включая шоферов, и имели право находиться на огороженной территории, а вот ландо гостям пришлось покидать снаружи от забора и прогуляться до входа в зал пешком, благо, совсем недалеко. Но это дало время и возможность нам с Машей, а также родителям, занять положенные ритуалом места на входе, дабы приветствовать гостей и приглашать их в зал, а мне заодно и знакомиться с большинством из них. Благо, свадьба получилась очень скромная по числу гостей, всего-то 56 человек, включая все мурлыкинское семейство. Они и стали заходить первыми. Так я познакомился с двумя тетушками моей супруги, сестрами Василия Васильевича. Одна из них жила в Гомеле, вторая – в Воронеже. Там же, в верстах в 15 от города в родовом имении жил патриарх и глава рода, Василий Тимофеевич. Сам патриарх не приехал, хоть и прислал свои поздравления внучке, а также подарок ей на свадьбу. Но он никуда не выходил в последнее время, объявив свой личный годовой траур по недавно умершему коту. К этой причуде соседи отнеслись с пониманием, и даже не в том было дело, что старик нашел оправдание своему нежеланию появляться в обществе, хоть и это предположение являлось в какой-то степени справедливым. Просто зверюга был знатный, наглый, рыжий, слишком умный и слишком крупный для нормального кота. Многие даже считали, что это фамильяр, полученный от богини, тем более, что и жил он очень долго, но этой зимой все же ушел из жизни в более чем солидном для кота возрасте 29 лет. Обе тетушки были с мужьями, а одна еще и с дочкой 16 лет. Вообще детей до 14 на свадьбу с собой брать было не принято, считалось, что это не детский праздник, что делало его еще более притягательным для девочек. Я бы не стал акцентировать внимание на привычной и общепринятой рутине, но дед заметил отсутствие детворы. Какой замечательный обычай. У нас практически на каждой свадьбе находится хотя бы одна пара особо одаренных, кто притащит с собой ребенка от 5 до 9 лет. Зачем? Хороший вопрос. Типа, чтобы познакомить с дальней родней, которую так просто не увидишь, это официально. Или потому что ни с кем оставить. А на самом деле, у кого как. Кто похвастаться хочет гениальным ребенком, кто-то просто дурак, не думающий о последствиях. Дитё за час наестся, потом оно устанет и ему станет скучно. В лучшем случае начнет ныть и нудить, портя настроение родителям и их соседям. В худшем отправится искать себе развлечения и приключения самостоятельно. И там в итоге может быть буквально все, что угодно, хотя, скорее, не угодно. Особенно, если таких одаренных и их детей окажется несколько. Представил, вздрогнул. Тем временем тетушки, утирая скупую слезу, однотипно поздравляли Машу, обязательно вспоминая, какой махонькой они ее помнят буквально вот только что. Их мужья жали мне лапу и отходили в сторонку. А вот Борис, Машин старший брат, он же Шурин, удивил, но совсем не обрадовал. На регистрации его не было, поезд опоздал на 2 часа, а вместе с ним и Борис с женой. Не знаю, что помешало ему приехать заранее, да и знать не особо хочу, своих проблем хватает. В общем, увидел его я только сейчас. Невысокий, какой-то весь округлый, хоть и не скажешь, что толстый или хотя бы полный. Он подскочил к нам, улыбаясь. «Привет, сестренка, зятек, поздравляю, семейство Мурлыкиных прибыло, спасибо, у вас второй ребенок родился, непонятно, зачем он нам это сообщает, и с чем именно поздравляет в таком случае, а ты забавный, зятек, ладно, готовься вливаться в семью, большие и сильные семьи имеют свои особенности, и, раньше, чем я смог понять, что он вообще несет и как на это реагировать, сбежал в направлении тестя и тещи». Пользуясь небольшой паузой до следующего гостя, там что-то со шлейфом платья случилось вроде бы, тихонько спросил у Маши. Он специально хотел меня, нас с тобой, оскорбить, или просто идиот? Он что вообще нес? Он самовлюбленный и самоуверенный болван. Похоже, решил, что ты вошел в наш род. Он серебро от адаманта на вид не различает. Ответить Маша мне не успела. Подошли следующие гости, начальник Мурлыкина в чине, равном бригадиру 4, младшее генеральское звание, изначально, командир бригады, подразделения, численно меньшего, чем дивизия, которой командовал генерал-майор. Сейчас в некоторых странах есть звание бригадного генерала, он же однозвездный, вот это он и есть, и в 2 годах от пенсии. Когда все были встречены и поприветствованы, мы вернулись к обсуждению Шурина и его поведения. Он скорее всего на перстни вообще не смотрел. Боря, если себе что-то придумал, как оно должно быть, фактами уже не интересуется, считает, что сам знает, как оно на самом деле, а кто говорит другое, или врет, или ничего не понимает. При этом считает себя вторым в семье, после отца, на папу замахиваться не рискует пока, а деда считает декоративной фигурой. Сколько я от него натерпелась, если будет просто дурость свою проявлять, то можно и потерпеть. Если же она будет оскорбительна для нашего с тобой рода, да при свидетелях, я просто вынужден буду принять меры, ты же это понимаешь? Строго говоря, он уже наплел достаточно, чтобы потребовать от него как минимум извинений, не будь он родственником. Маша ойкнула, сказала: «Подожди минутку, я сейчас папу предупрежу». Она подошла к родителям, я в это время старательно поправлял галстук и запонки перед зеркалом. После минутного, не более, разговора тесть беззвучно ругнулся и ушел в зал, кого-то, точнее, кое-кого высматривая. Я взял жену под руку и повел к нашему месту во главе стола. Папа сказал, что Бориса успокоит, проблем от него не будет. Хорошо бы. Кстати, а где его жена? Это курица. Где поставил, там и стоит. Он себе под свой характер нашел очень послушную, хоть и не особо умную девицу с имением в приданом, где никто ему не мешает изображать большого барина. У его клуши право голоса только в общении с прислугой. Сурово. Представляю, как они с Васькой цапались, у нее характер не такой, чтоб просто подчиняться. Маша неожиданно развеселилась. О, нет, там все было интереснее. Васька все его рассуждения выслушивала, совсем соглашалась, а потом выдала что-то типа: «Ты прав, братик, почти во всем, у тебя только одна ошибка. Главной в семье должна быть я, как последняя из наследниц, при рождении и воспитании которой родители учли все ошибки, сделанные на ранних, пробных наследниках. В 8 лет, на одном дыхании. Бориску так проняло это определение пробного наследника, что больше он с Васькой на эту тему не разговаривал. На этой ноте, с исправившимся настроением, мы с Муркой заняли свои места во главе стола. Дальше была обычная свадьба, кто был на одной, был на всех. Гости по очереди по команде конферансье выступали с речами и безо всякой команды периодически жаловались на то, как им горько живется. Разве что не было ничего похожего на транслируемые дедом сомнительные, если не сказать, пошловатые конкурсы и столь же пошлые призы. Возможно, где-то на сельских свадьбах у нас такое практикуется, но с благородными лицами развлекаться подобным образом, который может легко быть расценен как насмешка над дворянами и оскорбление достоинства, никто в здравом уме не рискнул бы, и похищения невесты тоже не было. Тем не менее, никто не скучал, проводились и танцы, и конкурсы, и все, что угодно еще, кроме мордобоя. Боря изредка мелькал в толпе, но к нам с Машей не приближался и явно не блистал новаторскими идеями касательно моего и Машиного будущего. Наконец, около 9 вечера мы в Машей встали, ритуально пожелали гостям хорошо отпраздновать и отправились в супружескую спальню, в роли каковой выступил номер люкс в гостинице. Правда, туда надо было еще добраться. Чай в бокале неплохо справлялся с ролью виски, рысюхи, а когда мне его замешали с солью и большим количеством лимона, я даже морщился более чем убедительно, но несколько тостов пришлось принять на неподготовленной территории. Из-за этого за руль фургона садиться не хотелось. Ладно, не только из-за этого на самом деле, но и просто, не хотелось. Для этого надо было еще и Машу из рук выпустить, помимо прочего. Но, как оказалось, на выходе с огражденной территории постоянно дежурили извозчики с различной грузоподъемности, но неизменно приличными экипажами. Вот на одном таком мы и доехали до гостиницы. Причем первый в очереди затребовал 5 рублей за поездку длиной около половины километра и был послан ездить с такими тарифами по труднодоступным местам. Поехали на втором по счету ландо, владелец которого запросил рубль. Тоже немало, мягко говоря, но деваться некуда, поехали. В гостинице ушлый портье, увидев свадебное платье, попытался сдать нам номер для новобрачных, который представлял собой, по сути, гостиную от люкса, в центр которой вытащили 4-спальную кровать, убрав всю остальную мебель, кроме туалетного столика и пуфика перед ним. Причем стоил такой недономер втрое дороже люкса, в котором, на секундочку, 3 комнаты. Узнав, что у меня заранее снят и оплачен люкс, работник гостиницы только вздохнул и, сверившись с книгой учета, выдал мне ключ. Еще 2 минуты, и мы с моей уже полдня как женой наконец наедине, только вдвоем, и никто не вправе и не посмеет помешать нам или разлучить. Глава 4. Второй день свадьбы для нас с Машенькой начался после 11 утра. Мы бы, наверное, и вовсе не выходили из номера, но были обязанности. Пусть второй день дворянской свадьбы отличается от него же, но в свадьбе простолюдинской в целом и сельской в частности. Кстати, насчет сельских свадеб. Когда женился наш норвежец, это была именно она, во всей своей красе. Там, кстати, и сомнительных, а то и откровенно пошлых шуточек хватало, как и конкурсов того же плана. Например, когда руки участника связывали за спиной, в них давали тонкий конец дубинки, толстый пропускали между ног, и этим концом нужно было собирать кольца, подвешенные не нитках к граблям, зажатым под мышкой у напарницы. Какие при этом звучали комментарии, это неописуемо, цензура не пропустит, но всем было очень весело. Правда, самые отвязные конкурсы припадали именно на второй день, когда разогретые накануне гости быстренько набирали тот же и даже больший градус веселья, на старые-то дрожжи. Вообще, многодневные свадьбы были призваны показать состоятельность даже не самих новобрачных, а их родителей, мол, могут себе позволить кормить и поить все село и день, и два. Особенно озабоченные тем, чтобы выпендриться сельские богатеи могли и по неделе гулять, нередко забывая в процессе о том, что, собственно, послужило изначальным поводом для гулянки. У дворян, пусть даже многие из них, включая подавляющее большинство однодворцев, жили не сильно богаче, мягко выражаясь, сельчан или горожан из простолюдинов, хвалиться возможностью прокормить семью было не принято, но имелась своя, как выразился дед, ярмарка тщеславия, привязанная ко второму дню свадьбы, и без нас оно не начнется, увы. Наш приезд в тот же самый банкетный зал был встречен приветствиями и поздравлениями, немало которых были тоже на грани приличия, но все же, за нее не заходили. Хотя Маша и зарумянилась от смущения. Нам милостиво позволили немного подкрепиться, но совсем чуть-чуть. Хорошо, что предусмотрительно позавтракали в гостинице, после чего начался главный номер программы, а именно, распаковка свадебных подарков, с обязательными благодарностями в адрес дарителей. Кстати говоря, для неуместных или чересчур скромных подарков допускалось этикетом и приветствовалось гостями, если благодарность была изрядно приправлена сарказмом и иронией. Умение молодых, не нарушая формальных норм приличия, вышутить подарок и дарить оценивалось тоже и служило поводом для оценки зрелости и взрослости новоиспеченных мужа и жены. Некоторые гости даже развлекались особым образом, подсовывая два подарка, один заведомо нелепый, а второй – нормальный. Задача была в том, чтобы они попали в руки новобрачных в нужном порядке. Кстати, дворянские свадьбы тоже можно было уверенно делить на сельские и городские, в том числе по подаркам. Поскольку гуляли в крупном городе, по городскому, нам не стоило опасаться подарков в виде коня под выезд или, того хлеще, породистой свиноматки. А вот на селе считалось невежливым дарить деньги, мол, показываешь свое равнодушие, не оказал уважения, выбирая что-то полезное, тогда как в городах это было в порядке вещей, позволить молодым, или их родителям, что тоже бывало нередко, самим определить, что им нужнее. У нас тоже большинство не стало пытаться блеснуть оригинальностью и остроумием, подарив конверт с наличностью на обзаведение. Зато Маша блистала, определяя предназначение для каждой купюры, имея в виду новый дом в дубовом логе, при этом избегая того, что могло бы обидеть дарителя, типа коврика перед дверью или еще чего-то из числа скучных бытовых расходов. Зато фантазию проявила. Тут тебе и кованая решетка для камина, и серебряный прибор 5, не в том смысле, что измерительный, а как столовые приборы, то есть набор приспособлений для какой-то общей цели. Почтовый прибор в минимальной конфигурации – это поднос для писем и нож для их вскрытия, дополнений же могло быть множество, начиная от коробочки для визиток до гостевых ручек и чернильниц, чтобы пришедший в гости мог на месте написать послание хозяевам, которых нет дома. Также мог включать приспособления для запечатывания писем сургучом и массу других вещей, так или иначе связанных с перепиской, за исключением, разве что, шкафчиков для хранения писем, которые уже проходили по разряду мебели, для корреспонденции, и даже флюгер на крышу. Исключение сделала только для Бориса, определив назначением подарка от брата приобретение годового запаса хозяйственного мыла для всей усадьбы. К моему удивлению, Шурину это даже понравилось. Ну, или он очень убедительно сделал вид.